Глава 25. Дорога на Талиме, но не прямая, а извилистая. Я сторонился основных троп, потому как войско мертвых, да еще с дуршилами вместо коней, то еще зрелище. Так что оставались лишь глухие полузабытые тропы, да и то в ночное время. Впрочем, первая цель лежала хоть и на пути в Талимию, но все же в стороне от обитаемых мест. Руководствуясь указаниями, полученными от Артаса, я сумел завести свой отряд в такие каменные дебри, куда нормальный человек не заберется никогда в жизни, если, конечно, имеет здравый рассудок и не прячется от прочей части человеческого племени. Только скалы и пропасти. В таких местах даже слабый отряд сможет удерживать целую армию. На подвиг спартанцев, может, и не смогут претендовать, но как следует наваляют противнику. Впрочем, все это было верно лишь для простых воинов. У магических войн свои законы и правила. Местность тут играет второстепенную роль. В одном месте я наткнулся на тропу, шириной в десяток шагов между пропастью и отвесной скалой, на которой просматривались следы человеческих рук. Крупные камни, мешающие проходу и проезду, отсутствовали. Глубокие трещины были забиты щебнем с глиной. «Повелитель!» — подъехала ко мне Сильвия. «Судя по всему, эта тропа ведет к шахте или горному поселению. Вы искали именно это, или я ошибаюсь?» «Да, место соответствует. Да и магический фон такой, о каком мне было сказано. Пожалуй, это нужное нам место». «Что будем делать?» «Пока ничего. Как шли, так и пойдем дальше. Только направь Винтара с пятеркой скелетов мрака наверх. Пусть осмотрится на наличие возможной засады. Мало ли, как дело повернется. Вдруг тут разбойники заседают и держат постоянный секрет. Не хватало еще получить на наши головы парочку булыжников. Мелочь, а неприятно. И если магическое присутствие почуют, то пусть инициативу не проявляют. Хватит нам потерь!» Вампиресса кивнула и отъехала прочь, инструктировать Винтара. Тот быстро спешился, прихватил скелетов и стал карабкаться вверх по камням, ловко используя самые незначительные упоры. Благодаря силе и ловкости уже через 5 минут он был наверху. Ну а следом и нежить подоспела, не менее пригодная для таких альпинистских восхождений. «Все чисто», — отозвался в голове мысленный доклад вампира. «Никого нет, а впереди в паре километров виднеются дымки. Похоже, селение не очень большое. Жители там, никакой паники, никто никуда не спешит». Узнав о замеченных следах человеческого присутствия, я очень заинтересовался и велел продолжить движение немедленно. Ну, почти немедленно, ведь надо было подождать, пока Винтар спустится обратно на тропу. Вскоре мой отряд по расширившейся тропе вышел к поселению. В этом месте была крошечная, буквально микроскопическая долина, окруженная со всех сторон горами. Только узкий проход сквозной пещеры в 20 метров соединял ее и тропу. Поразительно, каким образом вампир смог рассмотреть прозрачную полосу дыма, поднимающуюся к небу от большого костра, расположившегося перед крайними домами. Да, ну и наблюдательность. Я бы спасовал перед такой задачей, честно могу признаться. Само поселение представляло собой 30 домов из странной смеси камней и глины. Низкие дверные проемы, но двери как таковые напрочь отсутствовали. Были лишь шкуры животных. «Странное место!» «Обрядчики», — презрительно сказала Сильвия. «Понять их почти невозможно, всех не любят, но со всеми пытаются поддерживать нейтральные отношения. Но пакости могут делать как слугам Камирта, так и последователям Сушироса. Их не понять, как и их веру». «Мало их для того, чтобы кому-то проблемы доставить». «Тут мало, в других местах много», — откликнулась вампиресса. «И не в их числе дело, а в той угрозе, что они могут представлять. Что же такого опасного или отличительного, что их принимают в расчет такие весомые игроки? Их шаманы. У них необычная, но сильная магия, обращающаяся прямо к силам природы. Да у них вся жизнь связана с первозданным миром. Поподробнее, если можно. Да ничего такого, собственно, и нет. Внешне, по крайней мере. Называют обрядниками, потому что совершают обряды не богам, а природе, своим умершим и куче разных других сущностей. Духом, что ли? Но точно не пойму я эти шаманские ритуалы. Охотник, убивший оленя, может тут же восславить его за то, что поделился своей плотью и шкурой. Для этого режет палец и проливает кровь на тушу добычи. Кстати, вот этот костер горит постоянно, и топливо в него кладут каждый раз, как только человек покидает или возвращается в поселок. Для того и расположено кострище на краю селения. Пока мы вели разговоры и неспешно продвигались к ближайшим домам, из них стали показываться люди. Мужчины, сплошь в звериных накидках и простой домотканой одежде, представляющей рубаху и штаны, на ногах или чуни, или подобие сапог на толстой кожаной подошве с низким голенищем. В руках у каждого без исключения находилось оружие, начиная от короткого копья с плоскими листообразными наконечниками и заканчивая луками. На хмурых лицах не было и тени гостеприимства и радости в связи с прибытием в их поселение гостей. Чувствовалось, если бы не присутствие нежити и меня, мага с характерной внешностью, они напали бы немедленно, как только бы нас увидели. М-да, вот такие мирные пейзани нам встретились. И сдается мне, это еще далеко не конец. Двигаться дальше было затруднительно из-за толпы, которая плотно сомкнула ряды и недвусмысленно направила острие своего оружия в нашу сторону. Пятерка легионеров, которая шла в авангарде, остановилась в 5 метрах от копий и подняла щиты на случай атаки. Мертвецы застыли, повинуясь моему приказу. Наступила тишина, которая прервалась только тихим шорохом с той стороны. Мертвецы же были молчаливы, как сама смерть. Я уже собрался заговорить и позвать старшину селения, когда вперед протолкался сморщенный и согнутый временем в клюку старикашка с мощной аурой мага. «Так вот ты какой, шаман обрядников! Посмотрим, прощупаем!» Честно говоря, хотелось бы договориться по-хорошему. У меня не было желания враждовать с этими людьми. «Зачем ты сюда пришел? Слуга Сувшираса!» Прошамкал он, вперив меня свой взгляд. «Я не поклоняюсь этому богу!» Отчеканил я. «Для меня вообще нет тех, перед кем я склоняюсь. А из известных тебе божеств я связан только со смертью. Я хочу поговорить со старейшиной этого поселения. Это ты?» «Я староста деревни», — протолкался к старику мужчина лет 40 с тяжелой рогатиной и мечом на поясе. В нем просматривались слабенькие способности мага, но с силой старика они не шли ни в какое сравнение. «Что тебе нужно?» «Немногое. Я хочу разбить временный лагерь у твоего поселения, а заодно и посетить находящееся поблизости место силы. Гарантирую, что оно не пострадает от моего злого умысла. Хочу предупредить, что если кто-то встанет на моем пути к тому месту, он умрет. В качестве оплаты могу предложить как золото, так и амулеты, что ваш шаман не может создать. Выбор за вами». «Последователям кровавого бога и отродьям тьмы нет тут места», — прошипел старикашка. «Убирайся отсюда, иначе будешь уничтожен и скинут в пропасть». «Уж не ты ли меня повергнешь?» С сарказмом прохрипел я и скинул капюшон, чтобы дать насладиться видом моего обтянутого кожей черепа и красных буркал. «Любой, вставший на моем пути, умрет!» «Но и твои солдаты погибнут, и ты тоже не бессмертен!» Встрял староста, сильно побледнев при виде моего лица. «Нас все же побольше твоего будет!» Вампиры откровенно расхохотались, услышав столь оптимистичное заявление. Особенно смешно было Сильвии. Она, как профильная магичка, понимала всю глубину разницы между обычными воинами и нежитью, а особенно силу магии. «Потрясающая уверенность!» — ухмыльнулся я. «У вашего шамана маловато шансов даже против моей ученицы. А насчет солдат? Убивай, если сможешь. Я себе новых подниму в любом количестве. Это всего лишь ожившие кости и гнилое мясо. Восполнить их численность я всегда смогу. Хотя бы из тех, кто попытается на меня напасть здесь». На несколько секунд среди людей возникло замешательство. Вместе с капюшоном я скинул и маскировку Сауры, позволив ей давить на живых. Прервал меня старик, который выдал вслух непонятную абракадабру и поднял к небу руки, промеж ладоней с растопыренными в разные стороны и согнутыми под невозможными углами пальцами, блеснули синие нити молнии, необычной стихийной магии, а выкачанные действительно из природных источников. Шаман, однако. Развеяв первый, явно пробный удар, я не стал дожидаться продолжения. Вместо классического начала магического поединка я просто и незатейливо швырнул в него посох, который пробил тело шамана насквозь. Чем-то напоминающий жука на булавке, скоропостижно скончавшийся обрядник рухнул на землю. Смерть его, как и водится при таком ударе, была мгновенной. На каменную почву долины упала уже простая оболочка. Не было ни судорог, ни предсмертной агонии. И вот тут местных проняло. Или нет, не так. Шаман явно держал толпу под частичным влиянием. А тут умер, и единство нарушилось. Порвались замкнутые на него связи. Недавно храбрые, готовые погибнуть, но остановить врага на пороге своего очага, люди бросились в рассыпную, влекомые страхом и паникой. Я успел отдать команду легионерам никого не трогать, но задержать старосту, который рванул, было вместе со всеми. Только после того, как последний человек, не считая старосты, скрученного ремнями и пучившего красные от прилившей крови глаза, скрылся в доме, я позволил себе накинуть на ауру маскирующее плетение и тронуться в путь. Проезжая мимо мертвого тела, я немного наклонился и ухватил посох. Артефакт вышел из тела без малейшего сопротивления. «Что сейчас?» — поинтересовалась Сильвия, до этого спокойно и молчаливо взирающая на переполох, устроенный мною. «Убить всех?» «Не стоит!» — отрицательно качнул я головой. «Тут много неясного, поэтому сначала нам надо будет поговорить со старостой. Он тут не последний человек, должен многое знать. И, сдается мне, ждут нас некоторые сюрпризы». «Да, повелитель, я поняла, и надеюсь, что то место силы стоит ссоры с обрядниками». «Это одно из условий воскрешения Клары», — напомнил я вампирессе. «Выбора особого нет. Я уж лучше передавлю всех этих шаманов, чем лишусь возможности вернуть свою помощницу. Ну а сейчас давай-ка наведаемся вон в ту пещерку, что выглядывает из скалы. Сразу скажу, это не простое место, а жилище убитого нами шамана». «Хочешь там что-то найти?» «Возможно. Посмотрим, разберемся, старосту допросим. Ах да, Текс!» «Да, безымянный?» «Оцепи зеление, и чтоб никто не улизнул, не убивать, но всем беглецам по паре весомых пинков оформи». «В лучшем виде исполню. От ударов дохлых ног зады у них долго болеть будут». «Охотно верю». Текс всегда скрупулезно выполняет приказы, по сути заняв место Стира. Опыта меньше, тактических умений тоже, но это дело наживное, успеет еще развиться в нужном направлении. Меж тем, проехав все поселение насквозь, мы оказались перед темным провалом пещеры, рядом с которой стояли пара столбов, увешанные черепами людей. Некоторые были свежими, часть пожелтела и обветрилась. «А мне нравится это местечко!» Попытался улыбнуться я, но, судя по обвисшему на руках легионеров старости, улыбка не вышла. Или вышла, но несколько в ином плане. «Посмотреть, изучить! Будем как дома и забудем, что в гостях!» Последнюю фразу я проговорил, оказавшись внутри просторной и высокой пещеры. Захламлена она была до крайности. Всюду висели или стояли чучела животных, под ногами мешались ящики и горшки с разным хламом в обличии непонятной пыли или каменной крошки, семян растений и жидкостей. «Все это рассортировать!» — указал я вокруг себя рукою, обращаясь к вампирам. «Сильвия, ты, как наиболее сведущая в магии, будешь руководить. Хлам и разную дешевку или выкинь за пределы пещеры, или же сгрузи в один угол. Ценных артефактов не чую, так что оставишь мне для подробного изучения только записи, книги, свитки, таблички глиняные или восковые, если наткнешься на такие. По возможности отбрось все, к магии не относящееся, откровенно бесполезное». Девушка согласно кивнула и тут же принялась раздавать указания. Пока вокруг кипела суета, я повернулся к старости. Тот уже успел прийти в себя, хотя и не полностью. Быстрая смерть шамана, как я понял, сильно его подкосила, разрушив привычные представления о мире вокруг. «Что решил, староста?» — поинтересовался я, как только он прекратил ошалело мотать головой. «Примешь мое предложение или желаешь погибнуть вместе с селением?» «Что я могу еще сделать, чтобы не принять такое предложение?» — угрюмо отозвался тот. «Я отвечаю за всех жителей и прошу только одного, не причиняй никому вреда, хватит и погибшего шамана, который до этого защищал деревню от врагов». «Я никого не трону», — холодно кивнул я. «Взамен я хочу исполнения своих требований. Ты расскажешь мне все, в том числе и о причинах такой враждебности вашего шамана. Почему он оказался столь агрессивен, хотя вы, обрядники, вне распри Сушироса и Камишта?» «К нам уже приходили», — пробурчал себе под нос староста. «Многое предложили. Золото, знания. Шаман принял их дары, но решил получить еще и от тебя. Он хотел показать свою силу, а потом поторговаться, но ты убил его раньше». «Сам виноват. Я не позволяю угрожать себе или своим людям. Однако не о том разговор. Кто приходил сюда и где они сейчас?» Старости очень не хотелось отвечать. Подстегивало его лишь явное осознание того, что его мигом нарежут на тонкие ломтики, а заодно и остальных, тех, кто недавно пытался тыкать в мою сторону копьями. «Здесь были жрецы Камирта, паладины, несколько магов и еще один человек. Они называли его рыцарем света». «Повелитель, они как-то нас просчитали», — забеспокоилась вампиресса. «Нам надо...» «Не здесь! Уши!» — осадил я ее, после чего рявкнул на старосту. «Где эта шайка?» «В храме. Они знают, что вы пойдете туда». «Ясно. Теперь пшел вон и жди у входа в пещеру. Не найду там. Сделаю из твоей головы говорящее пресс-папье, и будешь работать этим аксессуаром веда как-то к несколько». Вымелся только пыль из-под ног сапог. Ну и демон с ним, воздух чище. Не терплю угодничества. «Почему вы не уничтожили этих, которые пытались напасть?» Обратилась ко мне с вопросом Сильвия. «Зачем нужны все эти сложности? Они теперь враги для нас, этого не изменить». «А что мне делать? Убивать! Бессмысленное, по сути, убийство. Участи скелетов мрака они не заслужили. А остальное... можно найти и лучший материал. Они могут ударить в спину, когда мы окажемся в том месте силы, куда пошли наши враги. Не смогут. Есть у меня план. Только сначала давай разберемся с книгами шамана. Там могут быть интересные вещи. Вампиресса мигом умолкла, пристроившись поблизости. Ей тоже было весьма интересно узнать особенности магии обрядников. Что ж, посмотрим. К полезным и перспективным материалам я причислил большую часть записей по магии, что хранились у старика. Пяток толстых, обтянутых кожей и медью книг и солидная стопка отдельных листов пергамента. Последние по большей части были записями самого шамана, который выкладывал свои соображения на страницах. Обычно неинтересно, не мое. Минуту. А вот это исследование было очень интересно и могло мне пригодиться. Не в туманной перспективе, а именно сейчас, что было особо важно. Заинтересовавший меня лист из коллекции шаманских записей был, судя по виду чернил, не успевших выцвести, подробным описанием довольно недавнего исследования. Еще минут пять я углублялся в изучение записей, ну а потом подозвал к себе Сильвию и приказал доставить часть тела мертвеца, что она и выполнила, принеся мне отрубленную кисть. «Отлично, отлично!» — пробормотал я себе под нос. «Очень интересная идея!» «О чем это вы?» «Дело в том, Сильвия, что к нам в руки попало исследование, за которое многие архимаги готовы будут сцепиться друг другу в бороды. Поразительно видеть столь серьезные вещи у каких-то там обрядников». «Я говорила, повелитель, что они только с виду просты, но их шаманы заставляют относиться к себе уважительно». «Помню я, помню. И рад, что ты мне про это сказала. Иначе бы я мог и не начать изучение книг и записей покойного. Садись рядом, буду и тебе объяснять, и сам вникать в тонкости новой премудрости». Вот и вникали, уже четко поняв, что посидеть придется как минимум пару часов. Но результат того стоил. Если кратко пояснить, то шаман нащупал возможность накладывать личины. Странно, но эта разновидность магии, столь много и часто описывающаяся в фантастике моего родного мира, здесь оставалась пока только в теоретических перспективах. И вдруг в таком захолустье оказался первооткрыватель. М-да, был да помер. Зато наследство оставил. И качество личины обещалось настолько хорошее, что рассмотреть под ней настоящий облик и сущность скрывавшегося было практически невозможно. Даже архимагу при беглом взгляде ничего не светило. Ну а при небеглом, само собой разумеется, вся маскировка лопнула бы. Впрочем, это уже детали. Все вышеперечисленное было плюсами, но не стоило забывать и про минусы. Их, к сожалению, тоже хватало. Для начала, чтобы наложить личину, требовалось достать кусочек тела недавно умершего человека, причем смерть должна была произойти не более суток назад. Эту самую мертвую часть требовалось превратить в артефакт с постоянной подпиткой магической энергии, иначе он просто рассыпался в прах. Как уже должно было стать понятным, накладывалась личина только умершего человека. Явиться в виде двойника еще здравствующего никак не выйдет. Минусы были солидными, слабо преодолимыми именно для покойного шамана, зато для меня являлись досадными, но вполне решаемыми мелкими неудобствами. Начнем с того, что мой запас маны был в разы побольше его. Да еще и имелся артефакт, напичканный энергией до краев. К тому же и создание артефактов такого рода было делом привычным. Конечно же, до мастера-артефактора мне ой как далеко, но и имеющегося уровня хватало. Как только мы с вампирессой полностью сумели разобраться в заклинании ритуала, я немедленно взялся за его проведение, нисколько не обращая внимания на копошившихся вокруг слуг, все еще сортирующих разные виды хлама. Только запретил пересекать линию круга, которую я обозначил, проведя куском известняка по полу пещеры. «Повелитель», — с любопытством обратилась ко мне Сильвия, — «как я поняла, вы хотите придать себе облик шамана? Но это будет не самым надежным вариантом. Шаман говорил с нашими врагами, они могут сразу отметить вашу с ним несхожесть. Лучше тогда старосту на дело полезное опустить, он тоже может заявиться к месту силы, допустим, с посланием от того же шамана». «Умница! Сразу догадалась о дальнейших планах!» — похвалил я девушку, держа на ладони указательный палец мертвеца, лишенный плоти. «Но облик шамана перевешивает по единственной, но очень значимой причине. Он шаман, то есть на ты с магией. Мне не надо будет скрывать изо всех сил свою ауру. Обойдусь лишь маскировкой ее некросоставляющей». «Я поняла». «Отлично! Тогда найди ко мне зеркало или что-то отражающее. Сама понимаешь, я такое с собой не ношу». Да, позапамятовал я, что у любой женщины всегда с собой зеркало найдется. Обнаружилось оно и у вампирессы, модная нынче у аристократии, представляющая собой тщательно отшлифованную пластинку серебра в пару ладоней шириною, инкрустированную изумрудами и рубинами. Получив его, я начал активацию сделанного из пальца шамана амулета. Минуту ничего не происходило, хотя я ощущал, как амулет всасывает в себя энергию. А потом я смог наблюдать, как по телу прошла бесформенная волна, изменяющая его прежний вид. Мой плащ сжался и сменился точной копией одежды шамана. Руки покрылись сеткой старческих морщин. Единственным неудобным фактом оказалась разница в росте. Иллюзия скрыла меня прежнего и явила глазам посторонних небольшого старичка. Вот только в реальности я мог запросто влететь лбом в низенькую притолоку, если зазеваюсь. Наклоняющийся в проходе старикашка легко мог вызвать подозрение, ведь с его-то маленьким росточком он легко мог проникнуть в самую низенькую дверь. Но ритуал удался. Судя по удивленным восклицаниям вампирессы и моему скрупулезному осмотру с помощью зеркала личины, иллюзия полностью преобразила мою внешность, превратив онную в идеальное подобие покойного шамана. «Повелитель, попробуйте излучить собственную ауру», — ахнула от восхищения вампиресса. «Она полностью скопирована с образца. Такой амулет просто бесценен для всех нас при появлении среди враждебного окружения». «Согласен», — кивнул я, возвращая свой привычный вид и убирая амулет в карман. «Вот только маны жрет немереное количество, потому и шаман не мог этим заклинанием воспользоваться. Не знаю даже, сможешь ли ты поддерживать его долгое время. Про остальных вампиров я и не говорю. Маги они посредственные». «Но...» «Понимаю, что ты хочешь сказать, и могу только расстроить. Я не вижу варианта, используя который, я мог бы сам поддерживать чужие амулеты. Поищу, подумаю, но обещаний дать не могу». Тяжко вздохнув, вампиресса признала верность моих слов, но ее разочарование понятно. Очень уж хороший козырь для всех нас мог бы получиться. А пока... «Сильвия, вместо силы я пойду один». «Это опасно», — взвыла вампиресса. «Жрецы, маги, паладины, еще и этот, рыцарь». «Придется рисковать. Иначе я лишусь главного, фактора неожиданности, который будет для меня настоящим подспорьем. К тому же не забывай, что это поручение того самого моего союзника, которого ты видела. Он вряд ли будет безучастно смотреть на все это. «Да и отступить! Дело нехитрое!» «Без поддержки?» «А кто сказал, что я собираюсь исключить всех вас из всего действа?» Ответил я вопросом на вопрос. «Просто сразу соваться вам туда категорически запрещаю. Четверти часа, я думаю, мне хватит. Вот по истечении этого времени и подойдете со всеми силами добить оставшихся. Будет шикарная ловушка!» Сильвия всячески выражала несогласие с такой постановкой задачи, но и впрямую противоречить не могла. Я для нее был действительно весомым авторитетом. «Ничего, справлюсь, сумею продержаться. В конце концов, не бог ведь кто там. Наверняка пригнали обычных жрецов и магов средней руки. Паладины же. Я их рассчитывал выбить сразу. Единственной темной лошадкой оставался тот самый рыцарь. Если он и впрямь протеже Арагорна, тогда придется попотеть. Эх, все равно лучшего я уже не придумаю. Пора!» Вот и то самое место силы, о котором говорил Артас. То, куда надо доставить зерно хаоса. Оно у меня всегда с собой, так что беспокоиться не о чем. И посох, и стреляющая перчатка. Демоны. Артефакт, работающий с открытием и очисткой мира, тоже тут. Ладно, не возвращаться же из-за этого. Личина шамана – вот мое основное секретное оружие на сей момент. Нацепив ее, я мог тихо и спокойно подобраться прямиком к храму в пещерах, минуя стражу, заблаговременно выставленную врагами. Кстати, о стражниках. Их было мало, зато качество он их заставляло отнестись к ним с уважением. Паладины, а заодно и жрицы Камирта. Да уж. Здесь не было никого из мелюзги, отсутствовали посторонние, не посвященные суть проблемы. Вот только моя маскировка сбивала их с толку. Ну а потом... Было уже поздно. Выстрел из перчатки в голову или сердце, и очередной труп больше не мог помешать мне двигаться дальше. Итог: минус 2 паладина и 3 жреца. Возможно, не так и много, но все равно хорошее подспорье. Уверен, что когда Сильвия поведет сюда остальных, то поймет все преимущества предложенного мной плана. Вместе мы бы незаметно не пробрались. Почти дошел. Вход в храм. Точнее, узкий тоннель, лишь преодолев который, реально попасть в нужное мне место. И очередной страж, на сей раз маг. Один, без подстраховки, что делает его вовсе уж желанной добычей. Расслабились враги мои. Да нет, не похоже. Скорее, просто-напросто уверены, что выставленные ими ранее посты уже достаточная мера безопасности. Хорошо, очень хорошо, что магический фон в этом месте делает невозможным связь с кем угодно. Я не чувствовал Сильвию и остальных вампиров, но и паладины не могли ощущать друг друга. Полезное дополнение, очень полезное. Иначе я бы не рискнул валить всех встретившихся. Максимум нейтрализации и чары отложенной смерти. Очередной выстрел, на сей раз триплетом. Чтоб наверняка. Хорошо пошли. Глаз, второй глаз, сердце. Труп, тут никаких подтверждений не требуется. Ах ты ж, упал шумновато. Но вроде как пронесло, никто ничего не услышал. Тогда вперед, последний рывок остался. Туннель с низким потолком, пустая пещерка. Путеводитель мне не был нужен. Достаточно было идти, ощущая желание зерна хаоса оказаться вместе, средоточия доселе непознанной еще силы. Влево, пройти вперед, потом еще раз повернуть. Дошел. Вроде бы обширный зал находился в толще скал, но светло было как днем. Да-с. Дневной свет добирался и сюда по сложной системе зеркал. Были тут и магические светильники, но пока они оставались невостребованными. Магия здесь ясно ощущается. Не только изначально присущая месту, но и посторонняя, знакомая до чертиков. Паладины, жрецы. А вот и стихийный след классических школ. Но поблизости не было никого из тех, кого можно счесть магами. Зато были двое простых, на первый взгляд, людей. Только есть ли тут вообще что-либо простое? Сильно я в этом сомневаюсь. Вот они вышли на освещенное пространство. Сначала появился один рослый мужчина, следом показался еще один, почти полная копия своего напарника. Что за дела? Я ведь их не ощутил до того момента, пока они не показались лично. Смог лишь увидеть, но не почуять. Живые же люди, таким просто невозможно скрыться от моей сущности. «Ну, здравствуй», — неласково проговорил один из парочки незнакомцев. Одного я стал мысленно называть Первый, его напарник получил прозвище Второй. Первый и Второй подошли поближе, остановились в метрах в четырех от меня. Рассмотреть лица под глубокими капюшонами, натянутыми почти до щек, не удавалось. Мало того, еще и аура была смазана, не позволяя составить целостной картины о ее владельцах. Амулеты? Хотя их я мог бы почувствовать. «Хотел бы я узнать...» Решил я не тянуть кота за хвост и поинтересоваться увиденными странностями. «Какими амулетами пользуетесь? Я не смог сразу увидеть вас тут, а слабым в магическом искусстве себя не считаю». «Не все подвластно магии», — добавил Второй, мягко улыбаясь. «Когда присутствует божественная сила, а мы находимся под храмом одного из богов, и все окрестности пропитаны мощью одного из небожителей. К нашему сожалению, с момента поражения мира неизвестной напастью и последующего осквернения Валис Алины, эта мощь падает». На последних словах в помещение вошли 8 человек, 3 паладинов и 5 жрецов Камирта. Ну а следом за ними в комнату вошел еще один человек. Молодой парень, почти мой ровесник. Что он тут забыл, я даже представить не мог. Уж очень его облик был тривиален. Даже в ауре ничего явно опасного не было. Так, парочка непонятных мне завихрений и немного более яркие оттенки, чем у простых людей. Но ни на мага, ни на жреца он не тянул. Да что говорить. У него и доспехов не было с оружием, простая добротная одежда из кожи и сукна. Мутный тип, честное слово. «Слишком ты самодоволен и самоуверен, некромант», — усмехнулся Первый. «Сбрось маску шамана, мы тебя узнали. Ты сам пришел сюда, как мы и рассчитывали». «Сброшу, легко», — пожал я плечами. «Только и вы тоже проявите истинную суть. Не люблю невежливости». Оп, вот и слетела маскировка, как лифчик со стриптизерши. Быстро и всем на удивление. Да уж, маги. Причем из числа очень серьезных, раз сумели столь качественно закрыть свою ауру. «Вот так, некромант. Ты попался. Тебе не уйти». «Я и не собираюсь», — усмехнулся я и сбросил маскировку. «Уйдете вы в мир иной на свидание с Камиртом. Не волнуйся, рано или поздно даже он попадет в пределы досягаемости моего посоха. И я не некромант». Мой внешний вид явно шокировал противников. Те отшатнулись в стороны. Послышались сдавленные возгласы вроде «Лурк! Да как такое может быть?» «Может! Наивные вы мои! Все может!» Особенно всполошились жрецы, и эта заминка стоила жизни одному из них. Сделав быстрый шаг вперед, я махнул посохом и вонзил его в грудь человеку. Как и всегда, смертоносный артефакт играючи пробил зачарованную защиту и убил жреца воина. Пара его соседей попробовала ударить меня своими мечами, но их клинки перехватили костяные руки, слетевшие из пояса. Следом накинулись на врагов черепа, но инициатива успела перейти к противнику. Отошедшие от шока маги разом скинули руки и направили в меня поток бушующей энергии, превращенной в мощное заклинание. Я с трудом успел уйти в глухую оборону, укрывшись плащом Карстара. Защитное заклинание с трудом выдержало сдвоенный удар магов. Зато от моих артефактов осталась горстка пепла, который разметала по всей комнате. На пару мгновений маги оказались в статичном состоянии, ни атаки, ни защиты. За что и поплатились вместе с остальными. Тлен упал на всех живых, что сейчас находились в этой комнате. По какому-то капризу уцелел мутный паренек и ближайший к нему паладин. По всему остальному прокатилась искажающая, деформирующая саму ткань мира волна. Пол и стены, да и потолок тоже стали напоминать ноздреватый сыр. Вот и еще один жрец погиб, не сумев вовремя закрыться защитным барьером. За что и получил пропуск в рай или что там у них водится. На полу под полуистлевшей одеждой и броней лежала обезображенная груда плоти. Не менее страшное зрелище представлял и второй, который не сумел прикрыться от моего удара. Точнее, он был занят перехватом дротика, выпущенного из перчатки. Перехватил, сумел изменить его траекторию, но защита против остальных воздействий ослабла. Вот и получилось, что сейчас на полу лежала еще более кошмарная туша, у которой сползла вся кожа и тонкий верхний слой плоти. Маг был еще жив и отчаянно боролся за свою жизнь. Шансов для этого у него было полно, и если сумеет дождаться помощи. Да и опасен был по-прежнему. Боль, увечья. Опытному чародею это не слишком мешает находить очередное заклятие. Но мне достаточно было и краткого момента уязвимости. Я вытянул левую руку вперед и снова активировал свою перчатку, выпуская оба оставшихся дротика. Оба снаряда угодили в окровавленное тело, отправляя душу человека навстречу с предвечной. Теперь вернуть дротики. И опять я стал опаздывать. Первый пришел в ярость при виде того, как у его ног только что скончался товарищ. Пока я отбивал очередную атаку, он швырнул мне в лицо небольшой, но очень мощный огненный шар. Форма банальная, зато содержание. Хватило бы спалить немаленькое селение, где дома сложены из камня. От жара, пробившегося сквозь выставленные барьеры, у меня обуглился капюшон плаща, и я потерял ориентацию в пространстве. Больше по наитию я описал вокруг себя круг посохом, отгоняя противников. Вроде сумел зацепить кого-то. Еще и заклинание, прилетевшее от мага, удалось разрушить, угодив в поток энергии, что летел на меня, кинжальным выбросом деструктивного контрзаклинания. Зрение вернулось не сразу, но и без него я смог почувствовать рядом одного из паладинов и ткнуть в ту сторону посохом. Раздался хруст-чавк, последовали тихий вскрик и падение тяжелого тела на каменный пол. «Защита! Сейчас важна она! Уход от удара паладина, развеять выпущенное совместными усилиями жрецов заклятие и вновь уйти в сторону с траектории удара. Атаковать! Пыль столетий бьет по площадям. Ее не надо нацеливать. Она сама находит живую плоть, заставляя ее стареть, каменеть, мумифицироваться. Защищаться можно!» Но надо серьезно закрыться, поставив преграду как от энергии, так и от материального воздействия. А мне это и надо, выиграть время. Все, зрение восстановилось. А вот и давишняя жертва. Почти под ногами обнаружилось тело паладина с откушенным лицом. Сквозь рану белели кости черепа, несколько уцелевших зубов и просвечивала серо-красная масса. Что ж, теперь паладинов осталось только двое. Однако почему не вмешивается мутный хмырь, предположительно и являющийся рыцарем света? Ждет, как я понимаю, но вот чего именно? А вот и первый. Маг, достигший верхних ступеней пирамиды, стоит напротив, совсем недалеко, и смотрит мне в лицо. Мне же увидеть его не удавалось, так как капюшон противника оставался на прежнем месте. Но пока не нападает. Видимо, хочет понять, с каким врагом столкнулся. «Кто ты такой?» — почти прошипел он. «Почему ты, Лурк, можешь так легко сопротивляться моей магии и божественным силам паладинов, а также жрецов Камирта?» «Это не Лурк. Вы сильно ошиблись, когда не захотели выслушать мои предложения». Громом прозвучал голос мутного. «В моем мире подобные создания называются личами, а этот, если я не ошибаюсь, уже готов перейти к новому порогу существования и стать архиличом. Я вовремя оказался у вас, иначе справиться с ним стало бы еще сложнее и потребовало бы гигантских жертв». «Ты кто таков?» Уставился я на него, почти один в один повторив вопрос первого, только по иному адресу. «Откуда знаешь про личей? И почему говоришь в моем мире? Хотя не скрою, приятно встретить разбирающегося человека. Даже могу предположить о твоем прозвище. Рыцарь Света, он же охотник на магов». «Угадал, тварь тьмы и хаоса». «И впрямь образованный». Оскалился я, услышав, как рыцарь грамотно выделил слово «хаос». Понимает, что к чему. «Но почему такое помпезное прозвище?» Противник не удостоил меня ответом. Просто поднял правую руку вверх, поближе к светильнику. Немедленно ладонь окуталась ярким свечением, которое за долю секунды растеклось по всему телу, превратившись в сверкающие рыцарские доспехи. В руке сам собою возник длинный, полуторный меч из того же света. «Вижу, что ты про меня наслышан», — усмехнулся рыцарь. «А появился я тут случайно. Просто небольшая командировочка, чтобы помочь местным товарищам». «Приложу все силы, чтобы она была у тебя последней, и похоронят тебя в гробу в белых тапочках», — пообещал я рыцарю, твердо намереваясь исполнить эту крайне приятную для себя миссию. Не уверен, но Артас мог быть прав в своем предположении, что охотник, высланный Арагорном по мою душу, прибыл из одного со мной мира, что он не отсюда. Идиоту ясно, но вот его родной мир. И все же этот парень тоже из освоившихся. Не выглядит он удрученным своим нынешним положением. Этакий охотник за головами, успевший заматереть, приобрести особый лоск опытного бойца. Что ж, пора проверить, насколько его сияющие доспехи прочны, а меч остер. Первый удар я пропустил. Двигался мой враг с поразительной скоростью и ловкостью. Рассчитывая по привычке, что доспехи его стесняют, я запоздал на пару мгновений, за что и поплатился. Его длинный клинок проскочил под посохом и ударил в сердце, точнее, в то место, где оно должно было быть. Я сомневаюсь, что у меня есть работающие внутренние органы. Вреда не нанес, если не считать поврежденного плаща и едва уловимой боли. Обратным движением рыцарь выдернул меч и отбил посох вверх, уходя от смертоносного острия. Плохо. Плохо то, что мне приходится контролировать и других врагов, подкидывая им новые и новые атакующие чары. Пусть пока ими занимаются и не вмешиваются в бой. И так проблем хватает. Этот живчик очень серьезная проблема. «Ну как?» — спросил Светлый. «Чувствуешь что-то?» «Ага!» — прохрипел я, еле сдерживаясь, чтобы не броситься на гада. «Твой страх чувствую!» «Это ненадолго!» Усмехнулся тот и предпринял повторную атаку. На этот раз я был готов и сумел отбить его светящийся клинок в сторону, заодно и перерубил острие почти у самой рукояти. Мой посох был длиннее, что играло большую роль, но сказать что-то саркастическое не успел. Первый сумел поднакопить маны, избавиться от моих отвлекающих чар, и ударил огненным столбом, который меня изрядно подпалил. Ритуальный кинжал, что висел на поясе, оплавился и упал под ноги, потеряв все чары, которыми был заряжен. Но еще большей неприятностью стал меч, заново отросший у охотника, словно и не перерубал его. Проклятие, знал бы, постарался ткнуть в тело, а не избавлять от оружия. Силовая волна, отшвыривающая врагов, дала небольшую передышку. Ну а я, добившись паузы, попытался чуток поговорить со своими врагами, помня о движущемся ко мне подкреплении, чем черт не шутит. «Ты, парень, явно специфических книжек начитался или пересмотрел чего-то такого, да нельзя штампованного и неумного. Зачем тебе такая светящаяся штука, да еще с дешевыми спецэффектами?» «Свет есть добро», — Жестко проговорил Светлый, подавая какой-то знак первому. Остальные мои противники все еще приходили в себя от последствий силовой волны и ранее спущенных на них заклятий. «Свет дает силу и помогает людям, дает тепло и еды, а тьма уничтожает и приносит холод и запустение». «Ага», — ответил я, делая маленький шажок вперед и немного разворачиваясь. «Ты расскажи эту сказочку кочевникам, что в пустыне обитают. Так ли им приятно жить под светом солнца днем? И не ночь ли приносит облегчение и отдых?» «Пустыни», — ответил мне рыцарь, — «есть извращенное сознание тьмы, которая пожелала приблизиться к свету, но не смогла избавиться от своей смертоносной и коварной натуры». Тут я ударил. Ударил магией, на опережение, потому как первый тоже готовил какое-то изощренное заклятие, только я успел раньше, простым, но надежным ослепляющим ударом. И основное заклинание было профильное, некроманское. Яркая ослепительная вспышка зеленого пламени залила небольшое помещение и заставила врагов отшатнуться от меня. Не теряя ни секунды времени, пока противники пребывали в замешательстве, я воткнул посох в пол и выкрикнул заклинание. Задержки хватило на то, чтобы поднять из мертвецов, что находились вокруг меня, смертоносную тварь, так как паладинов обращать я не мог. Чертоги богов были исключением. Используемый ритуал был замешан на их клятво преступлений и дыхании предвечной. То поднять удавалось только убитого мага и жрецов Камирта. Но мертвецы поднялись не по отдельности, а сливаясь воедино. Из тел моих врагов получилось кошмарное существо, порождение моей закаленной фильмами ужасов фантазии. Пальцы исчезли, и на их месте оказались длинные костяные штыри. Пасть выдалась вперед, напоминая крокодилью. Противники не сразу заметили нового врага, ожидая очередной каверзы от меня, забыв об особенностях магов-некромантов. А зря забыли. Первым был убит один из оставшихся жрецов. Тварь пробила тому спину костяными остриями и вырвала часть плоти вместе с доспехами. Следующий человек попытался защитить приятеля, но тварь с легкостью увернулась от клинка и отхватила челюстями правую руку у бедняги. Сразу после этого порождение магии прыгнуло на рыцаря света, повинуясь моему мысленному приказу. И туда же полетели дротики и стреляющие перчатки. Но тут меня ждало разочарование. Ткнувшись пастью в доспехи рыцаря света, тварь взвизгнула и отшатнулась от него, мотая обугленной головою. Создавалось впечатление, что парень одет в стальные доспехи, разогретые в пару тысяч градусов. Секунду спустя мое создание упало на пол двумя обугленными половинками. Зато дротики почти поразили цель. То есть поразили, но не уязвимые места. Раны не стали смертельными, что меня сильно расстроило. «Это меня не убьет», — обратился ко мне Светлый, подступая ближе. Его лицо скривилось от боли, из ран хлестала кровь, пятная и так изгаженные плиты. «На что еще ты способен, продавшийся хаосу?» «На многое», — решил ответить я и ударил по первому, одновременно возвращая себе дротики. Ну а первого унесло к стене и буквально размазало о камень. А сам я обзавелся длинным разрезом вдоль левого бока, еле уклонился от действительно опасного удара. Рыцарь-гад проворный рубанул от души, распахав мне все ребра на боку. Теперь он вел себя ну очень осторожно, неотрывно следя не только за посохом, но и за перчаткой. И что-то шептал себе под нос, отчего его аура постоянно менялась, становилась то более сложной, то вообще покрывалась странными энергетическими разрывами. Незнакомая магия, а такое я и не слышал. От моего удара посохом он увернулся, подставив меч, который опять оказался разрублен. Впрочем, через миг противник обзавелся новым клинком. А еще через несколько минут в помещении оказалось еще двое магов высокого уровня, хотя и чуток пониже первого. Плохо, совсем плохо. Мне хватало и уже присутствующих противников, особенно самого рыцаря. Только было возрадовался, что мага из строя вывел, как вот они, еще двое. И тут явное перемещение, не то из внепространственного кармана, не то еще откуда. Подкован рыцарь оказался. Ой, не прост этот охотник. Охотится на магов, но и сам магией напропалую пользуется. Особой, не канонической. Ну да и я не лыком шит, еще повоюем. Наступил самый острый момент схватки. Неустойчивое равновесие, которое могло качнуться в любую сторону. Заунывный речитатив жрецов, что сейчас находились под защитой паладинов. Он нарушал целостность моих заклятий, не давал в полную силу воспользоваться наиболее разрушительными чарами. Рядом крутился чертов рыцарь света, сильно досаждая мне. Он уже ослабел, кровь не унималась, но был еще опасен. Его задачей было не дать мне воспользоваться перчаткой. И пока это удавалось. Чуть далее стояли маги и творили свою волшбу. «Продержаться, только бы продержаться, иначе конец!» Лишь одна мысль билась в голове, пока тело отражало атаки охотника и стихийные чары парочки магов. И все же я сумел их достать. Жрецов. Всех оставшихся. Поймал на излишней сконцентрированности и ударил цепью тлена. Вопли боли. Отваливающиеся пласты гниющего мяса. И... моя собственная левая рука, падающая на пол. Меч рыцаря света словно сбросил ее пониже локтя. Мне только и оставалось, что в очередной раз отбросить особо наглого врага подальше, одновременно ткнув свою бывшую конечность ощеренной пастью черепа. Тот, повинуясь приказу владельца, аккуратненько так прикусил мертвую плоть, удерживая главное – перчатку. И тут рыцарь отступил поближе к магам, которые, опираясь еще и на божественную силу паладинов, начали активацию тщательно лелеемого ими заклятия. Вокруг меня стали появляться огненные завихрения, очень сильно похожие на солнечные протуберанцы. Что ж, решили меня сжечь? Удачная мысль, ничего не скажешь. С подобными мне только так и следует бороться. Вокруг меня закручивались спирали, сотканные из некроэнергии. Эманации боли и смерти добавляли новых сил мне. Лечу, мертвому некроманту. Даже зерно хаоса мирно пульсировало, пусть и медленно, неохотно. Вот только столкнувшиеся чары могут просто уничтожить всех и вся. Тут победителей не будет. Не знаю уж насчет посланного по мою душу охотника. Но если я и уцелею при нынешних полуисчерпанных резервах, то только в виде духа, которому еще предстоит облечься новой плотью. Паршиво. Мало того, посох и зерно хаоса тоже могут быть уничтожены. Если на зерно лично мне, как индивиду, плевать, то в посохе заключена моя сила, и с его уничтожением надежды на воскрешение не будет. Только и остается уповать на смерть. Может, отнесется предвечное ко мне с большей благосклонностью, чем к типичным мертвым душам. Хотя, с ее-то убеждением, что все должны умереть, тоже маловероятно. Риск. Большой риск, будь ты проклят. Когда мои противники замерли в неподвижности, подернувшись мутной дымкой, я этого даже не заметил, потому что все еще продолжал концентрировать силу, вытягивая из резерва последние капли, и готовился отразить любой удар в материальном плане. «Не старайся», — послышалось позади меня. «Ты сейчас вне времени для них, как и они для тебя». «Клоун?» — узнав по голосу визитера, проговорил я и обернулся к нему. «Что ты тут забыл?» «Помочь тебе хочу», — искривил свое изуродованное лицо первый помощник Артаса. «А ты этому не рад?» «Помощи от тебя дождешься, как от козла молока. Что предложить можешь? Заберешь с собою или ухлопаешь этих гавриков? Сам справиться с гарантией не могу. Противники не слабые, особенно вот этот типок. Зато могу местный армагедец устроить. На это силы еще есть». Шут скривился, взмахом руки отвергая подобную идею. «Не изображай себе камикадзе, это ни к чему. А противник у тебя и верно серьезный. Сам рыцарь света, любимец Арагорна. Прочный, как дуб, Фанатик в самом простом смысле. Вбил себе в голову непогрешимой света. И теперь готов резать слуг тьмы и хаоса с блаженной улыбкой на роже. Успешно выполняет все поручения своего патрона и кочует из мира в мир по его указанию. Убью! Оно было бы неплохо, но я пришел сюда не убивать твоих врагов. К тому же он эмиссар Арагорна. Его стереть без шума не получится. Вот если ты его сам успокоишь, то да, никаких сложностей. Впрочем, я снова отвлекся. Первое задание из двух ты выполнил. Пришло время второго. Судя по твоей довольной физиономии, опять мне как у носовучки принес, да? Все для тебя, родимого. Ехидно умильным голосом проворковал шут. Поверь, никакого навоза не жалко. И ждет тебя мир веселый, куда путь через туман лежит. Только отдал бы ты некоторые вещички свои. Так, это еще к чему? Не очень меня греет мысль расставаться с чем-либо. Впрочем, одну вещь с удовольствием отдам. Даже две. Вот тебе артефакт, который в этом мире находиться должен. А вот и зерно хаоса. Оно тоже у тебя сохраннее будет. Вроде и все. Ничего лишнего с собой не ношу, а остальное и самому пригодится. А посох? Грабли тебе в глотку, зубьями вперед. Тебе отдай, так сопрешь. Или Артасу отдашь. А он тоже нехорошо на мое оружие облизывается. Зря ты так. Попробовал уговорить меня клоун. Артас больше о тебе печется, чем о личном благополучии. Этот посох — твоя филактерия. Мир опасный, мало ли что может случиться. Вот наличие посоха и подстрахует, как и перчатка. Не выйдет, — радостно потер руки помощничек бога хаоса. Там мирок особый, заложенная в перчатку магия действовать не будет. Будет простое украшение и все. Даже дротики не вылетят из своих гнезд. Кажется, чертов шут решил окончательно испортить мне настроение. Послать неведомо куда, да еще огорошить, что там с магией глюки странные творятся. Странная и злобная шутка юмора, переходящая в реальность. «А может, отдашь посох, и тогда отменим прогулку в тот мир?» Подмигнул мой собеседник. «Артас готов и твою помощницу воскресить, и еще кое-что полезное взамен добавить». «Обойдется! Отправляй меня, а там я как-нибудь сам разберусь. Хотя постой!» «Никак, передумал». «Вовсе нет. Спросить хочу. Я сюда же вернусь». «Сюда, сюда!» — кивнул шут. «Ну ладно, могу от себя подарок сделать. В другой угол зала вернешься. Это и в настройку заклятия собьет. Да и твоя Сильвия близко. Еще несколько секунд, и вот она, помощь твоя, подоспела бы. Но пора тебе. Увидимся. Тогда и артефакты верну».